приходилось сливать ману. Как вы думаете, куда? Правильно, в дерево. Сливал туда ману почти до нуля, а затем садился чувствовать чакру. И так раз 100 за день. Мое ядро чересчур быстро восстанавливало ману. Когда думал, что уже психану и заброшу это чертово дело к черту, ко мне подошел волк и положил свою лапу мне на плечо, а затем меня неслабо шарахнуло током. Однако в следующую попытку, после того как наглый волк был загнан на дерево, откуда обиженно на меня смотрел, я таки ощутил эту чертову чакру. Пришлось затем идти и извиняться перед помощником. Ну что поделать, если волки могут использовать вне тела только чакру стихии. После того, как ощутил чакру, смог начать ее раскачивать и повышать контроль. Эти чертовы листики мне теперь в кошмарах сниться будут. Вначале лист вообще не реагировал. Потом я додумался вспомнить, как эта процедура вообще начинается, и, врезав себе ладонью по лбу, начал учиться вообще направлять чакру по телу. А когда стало нормально получаться, то и учиться выпускать чакру из тенкицу. А вот потом пошел листовой кошмар. Один листик, который прилипал, но не двигался. Потом едва ползущий листик. Наверное, он делал рекордную скорость, целый сантиметр в час. Вы понимаете, каков был уровень моего раздражения? Вся живность встречала мое появление на другой части поляны и притворялись предметами рельефа. Умные, однако. Через месяц тренировок я представлял из себя лешего. Листки были реально везде на открытых участках тела, и они крутились. Одни по часовой стрелке, другие против, и при этом передвигались по телу по сложным траекториям. И я решил, что раз листики крепить больше некуда, то можно начинать тренировать хождение по деревьям. Лес не позволил портить деревья, а потому учился я ходить по граниту на ближайшей скале. Через неделю тренировок мог прилипнуть к ней, как угодно, хоть языком. Чертовы детские гормоны и шалости, эх. А потом я решил учиться хождению по воде. Меня страховал гигантский волк-хранитель, пришедший 3 дня назад непонятно откуда. Огромная такая тушка, метров 10 в холке, белый весь такой, как в принципе и остальные волки. Тут вообще водятся обычные волки. Я пытался стоять на воде, потом нырял из-за неудержания на поверхности. Волк тут же вылавливал меня своей лапой. Мда, знание как делать тут не проканает. Надо всему учиться самому. Так как, во-первых, память получена от девушки, во-вторых, у нее были явно гораздо лучше развиты каналы чакры и сам очаг, а мне приходилось подбирать рефлексы и все остальное под свои каналы чакры и очаг, которые развиты гораздо меньше. Эх, но по прошествии еще полугода, я таки приноровился к использованию чакры и нашел немало плюсов от нее. К примеру, для усиления или укрепления маны, нужно кастовать заклинание, а при использовании чакры, направь по нужным тебе участкам тела и готово. Разница во времени использования просто невероятная. Да и разгон чакры по телу помогает ему быстрее развиваться, что при моих дополнительных слоях тонких аурных оболочек давали просто крышесносящий эффект усиления и развития. К примеру, мне сейчас почти 11. Я пробыл в этом мире 9 с половиной месяцев. И сейчас внешне выгляжу лет на 13, не меньше. Да еще и тело развилось капитально, и не чрезмерно визуально. Я стал красивым и высоким для своих лет парнем с широкими плечами и 8 кубиками пресса, хех, и мог спокойно отжаться от пола, стоя только на 2 пальцах, кверху ногами 1500 раз, и это, без усиления чакрой, лично меня внушает. Также я в идеале изучил техники на основе чакры, превращение, пхинге, иллюзорных клонов, буншин и замену, кавареми. Также немного подтянул тайцзюцу, хотя это и не мое, да. И вот, когда я ломал голову над тем, как узнать свою стихию, произошло то, что шокировало и меня, и лес. На поляну вышел мокрый, израненный и безглазый черноволосый парень. Примечание к части. Вот вам и еще одна часть. Не редактировал, не вычитывал. Читать на свой страх и риск. Публичная бета включена. Часть 4. Выслушать, понять и помочь. Кровь братьев. Часть 4. Выслушать, понять и помочь. Кровь братьев. Вокруг этого парня собрались все 15 волков малого размера, 3 среднего и 1 гигант, ну, и я в довесок. Я смотрел на это чудо природы, а то, что это чудо, понятно и так. Раненый, без глаз, едва стоящий на ногах и вдобавок ко всему еще и промокший до нитки парень лет 16 на вид. Все были в недоумении, как он в таком состоянии до сюда дошел, а еще интереснее, как он сюда вошел. Ранок от нашей ограды на нем не было, да если бы и были, то он был бы уже давно мертв, лежа под тем самым кустом, об который укололся. Парень поводил вокруг головой, прислушиваясь. Но кроме шороха листвы и запаха цветов ничего не видел и не слышал. «Кто тут?» — наконец проговорил он, садясь на землю. «Если вы посланники Данза, то вот он я. Добивайте». Я удивленно поднял бровь на такое, а волки, поморщив носы, беззвучно отошли в сторону. Даже гигант ушел. Образами спросил у леса, что делать. Лес передал мне нечто похожее на пожимание плечами. Он тоже не знал, что делать. Я переспросил почему. Тот ответил, что не чувствует от этого слепого ничего негативного и плохого. Ну кроме запаха катона, стихии огня. Вот из-за этого запаха лес и не хотел ему помогать. Ну не любит он огонь, что тут уж поделать. Я вздохнул шумно. Чего вы ждете? Вам мало того, что я едва стою, раненый. Добивайте уже, я устал. Парень повесил голову. И почему ты стремишься в серые пределы? Спросил у него. Реально, мне интересно. А чего мне тут делать? Ведь скоро вся моя семья и весь клан будет там. Раз ты спросил, то ты не из Анбуне. Кто ты? А он умен. Хотя для такого решения и не нужно много ума. Я жилец в этом месте. Что-то вроде сына леса. Ну а что, лес заботится и нянчится. Вот и пусть будет папой. Да и он сам не против. Я спросил прежде, чем такое ляпнул. Дух леса, хех. Парень, это невозможно. Этот лес был создан первым Хокаге Конохи, Хаширамой Синджу. У этого леса не может быть своего духа. Хаэм, ну вы и гордецы, шиноби. Хах, кто же будет спрашивать у родившегося леса, есть ли у него душа? Этот лес тоже вырос, и без разницы как, из семени или из чакры. Это все глупости. Но ты ответь мне более подробно, почему ты спешишь к шинигами словами, но телом и душой в долине жизни? Что по сути своей противоположно серым пределам? Что привело тебя сюда? Хах, парень, ты сумасшедший. Я просто пришел, выполз из воды и шел, пока не услышал, как смолкли резко все звуки леса, а потом вы стояли уже рядом. Не ври мне, шиноби, в это место невозможно прийти ни по суше, ни по воде, ни по воздуху, ни зрячему, ни слепому. Смерть ждет того, кто все же найдет это место. Нахмурившись, говорю ему, хотя, если честно, просто не знал, что мне с ним делать, но так и есть, с чего мне врать, если мне не помочь, то я скоро все равно умру, и вскоре умрут все представители моего клана. К концу диалога совсем сошел на шепот он. Понятно, значит ты пришел сюда за тем, чтобы кто-то спас твой клан? Спросил прямо. Никто не возьмется спасать проклятый клан, тем более, если и сам этот клан потонул в своей гордыне, властолюбии и корысти. Они не способны уже жить без этого. Даже дети, вырвалось у меня. Да, опустил голову тот. Я и мой лучший друг пытались отговорить старейшин от восстания, но они ничего не желают слышать. А подпевал и Данзе лезут под руку, разжигая сильнее конфликт как вне клана, так и в нем. Даже если и спасти кого-то, то это не разорвет цепей ненависти. И выжившие будут мстить убийцам, а потом наоборот, и все пойдет по кругу. Это бесконечный цикл. Хаэм, да, тяжело тебе пришлось, только и выговорил я. Мда, эти скрытые деревни еще так лака. Бррр, мой друг исполнит приговор собственному клану, но он вряд ли сможет убить своего младшего брата. И тогда младший брат убьет в итоге старшего, а потом сойдет с ума и вновь польются реки крови. Этот цикл бесконечен и печален. Хаэм, но что можно сделать, чтобы прервать этот цикл? Задумчиво проговорил я. Есть один шанс. Нужно найти место, где никто не сможет найти наш клан. Вообще никто. И в ночь резни спасти максимально большое количество самых младших учих. Совсем еще крох, что не будут помнить своих родителей и былой жизни. Они тоже будут страдать, но только от одиночества, а не от всепожирающего чувства ненависти и жажды мести. В грусти от потерянных позиций в какой-то там деревне. Это единственный шанс, проговорил, перебирая его фразы и извлекая главное, а не всякие глупости. Да, но нет такого места, где нас не найдут, и нет спасения нашему клану. Мы с братом перебрали все, и не нашли другого выхода. Ты уверен? Подошел я к нему и положил на голову светящуюся синим светом руку. Лес сказал мне интересную информацию, и я сейчас проверяю ее. И как ни странно и ужасно, но подозрения леса подтвердились. Парень был ментально закодирован на определенную последовательность мыслей. Ему категорически претила мысль о противостоянии Конохи в силовом плане. Да и как я понял, кланом тоже умело манипулировали, как и народным мнением. Данза, значит, его образ из твоей головы я запомню хорошенько, как и еще достану некоторые знания и умения. Пригодится. «Что ты делаешь?» – спросил вдруг парень. «Дарую тебе свободу», – ответил я и, аккуратно обойдя защитные механизмы ментальных закладок, разрушаю их, а на обратном пути уничтожаю и остальное лишнее. Кто же так топорно ментальные закладки-то ставит? Да и защиты, и страховки с внутренней стороны совсем беззащитны. Миг и все лишнее в его голове было убрано, даруя парню свободу воли и мыслей, и вижу, как парень счастливо и широко улыбается. «Спасибо». И парень таки упал без чувств. «Ни за что», — ответил я, принимая из пасти подошедшего волка глаза недавно убитого разбойника и орех с древа. Аккуратно вставив глаза нужной стороной в глазницы, поместил ядро ореха ему под язык и прикрыл рот. Из-под закрытых мною век парня пробился легкий зеленый свет. Все раны на нем стремительно закрывались и исчезали бесследно. Но парень проспит еще сутки как минимум. Проверено на раненых крупных зверях. Я указал крупному волку на парня, и тот, кивнув головой, поднял его лапой и перенес на травяной слой побольше в тени дерева. Резня будет этой ночью, это я вытащил из его головы. И все это из-за глаз алого Шерингана и его возможностей. Как противно-то, вся эта политика, все эти великие деревни, все их лицемерие. Погоня за силой, что никому не нужна. Власть за силу, сила за власть. Порочный круг. Я прочел память парня об этом клане. Я знаю, кто заговорщики. Я знаю, кто против заговора. Я знаю исполнителя. Я знаю заказчика. Я знаю о прикрытии. Взглянув на мирно и с улыбкой спящего парня, повернулся к древу и проговорил вслух. «Готовь еще одну поляну отдельно от этой, и я возьму волков». Лес лишь печально вздохнул, чувствуя мою решимость. «Поляну сделай нормального размера для проживания 200 человек. Я знаю, что их столько не будет, но делай за делом на будущее». И я отправился собирать обмундирование и готовить плетение. «Сегодня будет еще та ночка. Зачем мне это?» «Наверное, потому что могу. Потому что хочу сделать это. Раз эти правители настолько глупы, чтобы строить верность людей и своей власти на закладках, то они жалкие глупцы и дураки. Уничтожать сильный клан только из-за того, что кому-то нужны глаза этого клана, неправильно. И вдвойне неправильно делать такое с лояльным кланом. Ведь учихии не собирались восставать ранее, до того, как чертов Данза затеял эту многоходовую интригу. А остальные тоже не лучше, если не видят, к чему это приведет. А приведет это к гибели еще большего количества людей и падению Канахи. Конечно, Данза хочет воспользоваться бедным Узумаки. Но вот только, что может, пусть даже самый сильный из Биджу, против всего мира, ничего, как и Данза со своими амбициями и тотальной глупостью, и как он вообще прорвался к власти-то, с такими-то мозгами, собрав все нужные вещи, оделся, проверил как все сидит и отправился на выход из поляны. Сегодня я спасу невинных детей, они ни в чем не виноваты перед старыми козлами, а потом подорву к такой-то матери квартал лучших, чтобы ни один глаз не достался старым пердунам. И почему я это сделаю? Да потому что так хочу. Пройдя и сев у дерева, стал плести и вставлять в ауру заготовки плетений. Сегодня мне понадобится немало мощных атак и незаметности. Через 2 часа, когда стало темнеть, я покинул поляну, надевая на лицо маску волка, что мне вырастило дерево. Меня сопровождали верные волки, и мы в молчаливой решимости двинулись в сторону Канахагакури Носата. Эту ночь старые пердуны запомнят на всю жизнь. Через 15 минут я с волками сошел с тропы леса и оказался прямо под стеной Канахи, в том месте, где в селении проходят члены Анбуне. Подойдя к нужному участку стены, я нажал на несколько камней вкладки, и земля около стены просела, открывая проход внутрь. Туда мгновенно нырнуло 2 волка, которые высунулись назад через несколько секунд, и я вошел в проход. Прошел всего с 10 метров и оказался около лестницы наверх. Волк рядом со мной покрылся разрядами электричества, и я спокойно поднялся по лестнице, а затем и вошел в помещение какого-то частного дома. Представитель Анбуне, увидев открывшуюся дверь, подскочил с кресла, и тут же сполз обратно в бессознательном состоянии. А я наклонился над ним, и через мгновение все закладки с парня пропали. А я знал о том, что этот парень только сменил предыдущего сторожа и будет тут до утра. Так что неплохое место, чтобы на время затаиться. До времени их оставалось 2 часа. За час волки хорошенько исследовали нужные пути, и мы выдвинулись в сторону Учиха и Чизаку. Подойдя к самому кварталу, волки стали устранять корневиков, стоящих на стреме. 10 минут и готово. А еще через пару минут мы уже входили через потайной ход на территорию клана. Волки рассредоточились вокруг меня и всей толпой использовали технику призраков, что позволяло оставаться нам невидимыми. Ведь Шаринган имеет возможность нас заметить, а нам этого не нужно. Пофучи Хайтачи. Я с трудом шел вперед. В ушах до сих пор набатом отдавался приказ устранить клан Учиха полностью. Я и мой друг Шисуи знали о том, что так и будет. Мой друг, нет, скорее брат, отдал мне свой второй глаз, а затем покончил с собой, спрыгнув с обрыва в реку. С такой высоты и в такую бурную реку выжить там невозможно. И теперь я должен был выполнить приказ убить всех, отца, мать, младшего брата, всех родственников. Ибо такова воля Данзо и Хокаге, нет, такова воля Конохи, деревни. И я шел, не в силах идти. И я должен был сделать то, чего делать не хотел. Войдя на территорию клана, с удивлением увидел отсутствие дежурного на входе. Что-то случилось, неважно. Достав из ножен катану, отправился к ближайшему дому. Но никого там не нашел. И в следующем. В груди разливалось непонимание и подозрение. Переходя с одной стороны улицы на другую, я никого не находил. В каждом доме все было на своих местах. Даже горячий ужин для припозднившегося мужа стоял на столе, испуская теплый дымок и аромат. Но ни жены, ни мужа, ни детей в доме не было. И так дом за домом, и так комната за комнатой. Я начал ощущать панику, страх, сумасшествие. Что происходит? Кай, попытался я развеять гендзюцу, но ничего не изменилось. И тут со стороны моего дома послышалось то, что заставило мои волосы встать дыбом. Итачи, брат, нет, это был крик моего брата. Но как, почему, я ведь тут, мгновенно сорвавшись на бег, выбежал к своему дому и увидел, вокруг были трупы, множество трупов моих соклановцев, и я, этот, другой я, держал соски за горло перед собой и говорил, а рядом с ним лежали тела отца и матери. Ненавидь, ненавидь меня так сильно, как только можешь, мой маленький глупый брат, и когда придет время, приди и убей меня, Цукиёми. От услышанных слов мое сердце пропустило удар. Как? Что происходит? Кто ты? Заорал я на самого себя. Внутри все кипело и болело. Все мертвы. Все, кроме моего маленького брата. Я, это ты, слабак. Ответил мне с каменным лицом я. И этот я вел себя абсолютно так же, как и я. Говорил то же, что и я. Выражение лица было таким же, как у меня. Не выдержав этого вида крови, лежащего без признаков жизни соски, с криком метнулся в сторону второго меня и попытался ударить мечом, но увидел лишь кривую усмешку, и второй я рассыпался воронами, моей заменой. А затем наступила тьма. Йенпофучи Хайтачи. Я уходил назад по тропе леса, и на душе у меня скреблись кошки, но я знал, так было нужно, без этого было нельзя. Прости, Итачи. А за моей спиной, над деревней, скрытой в листве, поднималось облако черного дыма. Горел весь квартал Учиха, и этот огонь не потушить просто так, он будет пылать до тех пор, пока не выгорит все, что должно. Грусть отдавалась в груди холодом опустошенного магического ядра. Завтра будет очень плохо, но это и хорошо. Примечание к части. Что, странно, да, а вот мне так захотелось. В аннотации предупреждал, пишу для себя, так что кому понравилось, уважуха. Кому нет, ну простите, что я делаю так, как хочу сам. Ах да, жду комментов, все-таки мне интересна ваша реакция. Часть 5. Лесной дух, покровитель Учиха, или отвечая за свои действия. Я стоял на ветви дерева и с дергающимся глазом смотрел на то, что творилось в новом месте обитания клана Учиха. Клан Учиха был мною перенесен почти в полном составе в особое место, что было создано силой леса, месяц назад. Лес не был рад новым жильцам, так как они поголовно были склонны к стихии огня, но мое слово, что все будет нормально, временно его удовлетворило. Однако он предупредил, что если эти люди начнут кидаться огнем в лесу, то он может и разозлиться. Покивав и заверив лес, что такого не будет, перенес Шисуи в клан, по пути влив в его память правила обитания в новом месте проживания. Пусть передаст другим жителям. А также я поместил в его голову несколько образов гигантских волков, шутки ради, и оставил его прямо под носом у одного из взрослых Учих, который, увидев, как из воздуха выпал их соклановец, выпучил глаза так, что я боялся, что они у него выпадут. Мда, тогда я не знал, во что выльется моя шалость с памятью Шисуи. Мда, да и то его появление перед соклановцем из пустоты тоже оказало мне плохую услугу. Короче говоря, когда Шисуи проснулся, то был неслабо шокирован тем, что снова может видеть. Но еще больше его поразила приличных размеров поляна, на которой были выращены дома. Сам он стоял под кроной гигантского древа, и до этого лежал на травке меж его корней, а также между домами и в них самих. Пораженный до глубины души Шисуи, видел занятых разными делами соклановцев. Женщины стирали вещи, следили за детьми, готовили пищу из овощей и фруктов, что в огромном изобилии росли на деревьях и кустах. Дети, которых Шисуи узнавал, весело бегали и играли, некоторые плескались в небольшом озере, под недовольным взглядом пожилых учих, что пытались поймать мелькающую в прозрачных водах рыбу на самодельные удочки. Что происходит? Только и смог проговорить Шисуи, поднимая голову к виднеющемуся меж гигантских деревьев синему небу. Это и есть чистый мир, я умер и вижу перед собой своих погибших от рук лучшего друга соклановцев, но, я представлял этот мир совершенно иным. Тут на плечо Шисуи опустилась чья-то рука. «Привет, Шисуи, очнулся», — проговорил за спиной знакомый голос Учихимора. Неверяще тряхнув головой, парень обернулся и перед ним стоял его родной дядя, улыбающийся и вытирающий запачканные в земле руки о какую-то тряпку. «Дядя Мора», — только и смог он выдавить. «Конечно же это я, Шисуи, а кого ты думал увидеть перед собой?» — ухмыльнулся дядя. «Ничего не понимаю», — только и покачал головой бывший слепец. «Ну и не мудрено. Ты появился в селении только этим утром. Я тогда стоял в дозоре, хотя и не могу понять, зачем это нужно. Так вот, стою я, значит, рассматриваю облака на небе и танцующие на ветру листья деревьев, как передо мной из пустоты выпадаешь ты. Я был так удивлен и шокирован таким способом твоего появления, что едва свои глаза не выронил. Ха-ха», — почесал в затылке дядя. «Ну так вот, затем я отнес тебя в само селение и положил ненадолго меж корней этого бугая, и похлопал ладонью по корню древа. Нужно было приготовить постель». Он указал на ближайший выращенный дом. «А когда все подготовил и вышел тебя забрать, то ты уже стоял с шокированным лицом и осматривался. Кстати, а как ты тут появился-то?» «Не знаю», — покачал парень головой. «Умер, наверное». «Чего?» — округлил глаза дядя. «Ты о чем? Но это ведь чистый мир». «Да», — уверенно ответил Шисуи. «Нет», — на такой ответ Шисуи поразился. «А где мы тогда?» — только и смог выдавить он из себя. «А никто и не знает», — пожал плечами дядя. «Мы готовились ложиться спать, когда я увидел странное. Моя жена накрыла стол и вдруг замерла и, повернувшись к двери, пошла на улицу. Меня удивила такая ее реакция, да и дети спустились и пошли рядом с ней. Я попытался ее спросить, куда мы идем, но она мне не ответила. Я заволновался и хотел ее остановить, но к моему ужасу, только тогда я осознал, что мое тело двигалось само по себе. Я был лишь наблюдателем. Я мог говорить, но не мог кричать, и видел, как из домов выходят все новые и новые соклановцы, и все они шли к дому главы. Так мы и пришли к нему, всем кланам, от мала до велика, помогая старикам и неся на руках совсем маленьких детей. Но делали мы это как марионетки, без собственной воли. На пороге дома стояли Фугаку сама и его жена с сыном. По их глазам было видно, что они также не контролируют себя. Мы понятия не имели, что происходит. Но все изменилось, когда из пустоты возник белый волк, настоящий гигант, размером с быка. На его спине сидел красноволосый мальчик на вид лет 13 в странной маске с изображением волка и не менее странной одежде. «Я такой еще не встречал. Так вот, он объяснил нам, что к чему и что он хочет нас спасти. Но времени осталось мало и объяснить нормально он не мог, потому и пришлось использовать эту технику. Но также он сказал, что всех спасать не будет. Ему не нужны властолюбивые глупцы и совсем закостенелые маразматики, что кичатся тем, что было, но не думают о том, чего можно достичь. Если честно, я до сих пор не могу поверить, что тому парню всего 13 лет. Он мыслил и говорил так, как никто не говорит и не мыслит. Он говорил, а мы впечатлялись. Мы задавались вопросами у себя в голове, а он тут же доступно нам его пояснял. И это даже не слыша этих самых вопросов. Но самое удивительное началось после. По всей площади начали появляться белые волки. 9 из них были такие же, как и тот, на котором сидел парень. Но трое были больше, не менее 5-6 метров в холке. А один, так вообще гигант, он возвышался над домами. Это явно был призыв, но я еще ни разу в жизни не видел того, кто смог бы призвать столько призывов одновременно. Парень оглядел нас и казалось, что он смотрит каждому в душу. Это пугало. А потом гигантский волк завыл, и прямо в саду главы начали расти деревья. Очень странные деревья. Их кора светилась синим светом, а между ними сиял проход в совершенно другое место. В этом месте мы сейчас и находимся. Многие из нас также, не контролируя свое тело, начали входить в этот странный проход. Но некоторые стояли на месте, и все видели в их глазах злость и даже ярость. Нам и самим казалось это плохим, ведь мы покидали свое жилье, свою родину. Однако слова парня про то, что наш клан будет уничтожен, вселяли сомнения. Когда выбранные люди перешли сюда, проход не закрылся, а мы видели то, что начало происходить позже. Парень и волки исчезли. Мы все, как по ту сторону прохода, так и по эту, вдруг поняли, что можем двигаться. Однако проход больше не пропускал, а потом, на видимую площадь с оставшимися вышел Итачи, сын главы. Он явно был не в себе, его качало, в руке была обнаженная катана, и он, не слушая вопросов оставшихся, кинулся всех убивать. Так мы и увидели то, о чем предупреждал парень, нашу гибель. Но те, кто стоял по эту сторону прохода, также поняли, что парень действительно нас спас. Некоторые высказались, что возможно Итачи управлял тот самый парень, так же, как и нами. Но в глазах у Итачи светился Мангёки Шаринган, а его невозможно активировать без добровольного желания. Так что сомневающимся пришлось замолчать. Когда Итачи убил своих родителей, проход вдруг закрылся, а деревья, что его создавали, прекратили свое свечение, став самыми обычными деревьями. Мы тут уже живем 2 дня, и как ты видишь, обживаемся. Место оказалось очень неплохим. Есть озеро, дома, вся домашняя утварь, а погода всегда теплая и комфортная. На деревьях и кустах растет множество фруктов и ягод, а на полянках за домами много овощей и зелени. Когда через сутки мы все это обследовали, то признали, что место идеально для жизни. Но есть одно «но». Зачем этому парню надо было нас спасать? Что ему от нас нужно? А Шисуи стоял и вспоминал молодой голос. «Что ты делаешь?» — спросил Шисуи у голоса. «Дарую тебе свободу». И темнота, и сейчас разум парня был чистый звонок. Мысли спокойно кружили в голове. Никогда еще парень не чувствовал себя настолько свободным. Ведь всегда что-то в голове мешало порой, не позволяя что, не помню. Кажется, то было не бредом воспаленного мозга, — пробормотал Шисуи. «Что, ты знаешь, кто это был?» «Да, знаю», — твердо ответил Шисуи, видя в своей памяти гигантских волков и слыша молодой голос. «Это был дух леса. Он ответил на мое желание и помог. Не знаю зачем и почему, но кто мы такие, чтобы понимать мысли столь нечеловеческих существ?» «Но он был похож на простого мальчишку», — с сомнением проговорил Учихамара. «Какой же он лесной дух? А много ты видел мальчишек, способных контролировать весь наш клан и призывать столько призывных животных?» — спросил у дяди Шисуи. Имара вдруг понял. «Действительно, а кто кроме такого духа на это способен?» «Вот с тех пор и началось это безумие в клане Учиха». «Какое, спросите вы? А, блин, такое. Они поставили из камней и нескольких пересаженных деревьев алтарь, и теперь почитают не волю огня, а духа леса, что типа позволил их клану выжить и дал прекрасное место для жизни. Шисуи с подачи всего клана стал типа моим жрецом, и теперь если в клане и тренируют пламя, то только в последнюю очередь и там, где ничего поджечь не получится, то есть у озера или там, где скалы». Лес на это отреагировал благосклонно, гад этакий и явил у алтаря маленькое чудо, превратив одно из пересаженных деревьев в то самое светящееся дерево, что открывали проход клану в это место. И теперь необъяснимым образом и странной логикой я стал их духом-спасителем, но с доброты духовной свалил сию обязанность на лес, язвительно заметив, что нифиг было являть учихам свое чудо. Я-то своего не являл, хех. А резонное замечание леса на то, что это я их всех спас, отбил тем, что да, спас, но не являл же чудо на алтаре, так что теперь лес понял, что такое ответственность за целый клан. Хе-хе-хе. И да, тот момент, когда мою качественную иллюзию заметил Итачи, было мною качественно продумано и поставлено. А повадки Итачи и то, что бы он сделал или сказал в такой ситуации, я достал из головы Шисуи, что не единожды говорил на эту тему с другом. После того, как я вырубил Итачи, я временно исправил ему память, и теперь он будет считать, что сам все это и сделал, а через некоторое время вспомнит другое и начнет расследование. И если достаточно умен и уперт, то найдет свой клан, а клан найдет выход в окружающий мир. А теперь хватит изучать повадки жизни дикого племени Учих, и пора браться за тренировки. Эх, но надо, Чакра оказалась как раз тем, чего магу сильно не хватает в жизни, сила и скорость тела. Хех, что же я смогу из себя сделать-то? Надо будет хорошенько подумать. Примечание к части. Сам не понял, как так вышло. Выверт моего сознания потряс даже меня. Как так-то? Почему? Но мозг твердит, что так все бы и было. Или это эго? Хрен знает, но муза путем вышибания лишних мыслей из головы арфой приказала написать именно так. Так что если что, во всем виновата муза. Ай, значит, ай, уй, я не специально. А, у тебя арфа из титанового сплава, что ли? Все-все, молчу. Думаю, после этой части можно будет выкидывать ноут. Сплавиться от количества яда и кислоты в комментариях. Хе-хе-хе, злобный смех за кадром. Народ, если вам интересна эта история и вы хотели бы почитать что-то подобное, но и от других писателей, лайкните заявку, пожалуйста. https://fitzboek.net/request/376794. Часть 6. Встреча. Часть 6. Встреча. Изучая способности чакры, все больше и больше предавался унынию. Почему? Все просто. Я уперся в ту же проблему, что и в своем родном мире. Мне недостаточно техник. Вот реально, Митараши знала много полезного, но далеко не все. Да и некоторые особо мощные техники у нее были основаны на стихийном элементе чакры. А я в упор не знаю своей стихии. Вот в этом и загвоздка. А техники на основе стихии воды мне не давались от слова вообще. Что делаю не так, я не знал. А из памяти девушки вычленил только то, что стихию определяют с помощью какой-то бумажки, что продается в магазине специального оборудования в Канахе. И как вы мне прикажете ее достать? Долго размышляя на эту тему, я заработал головную боль, так как вряд ли мне легко продадут что-то в специальном магазине. Не зря же его так называют. Эх, да еще и эти странные учихи. Совсем я не понимаю их. Уже полгода живут в своей лесной долине в самом удаленном уголке. Лес именно там их разместил из-за нелюбви к стихии огня. И все им не то, и все им мало, блин. Дошло до такого, что я психанул и открыл им выход в общедоступный мир, превратив с помощью леса алтарь в портал. Но поддерживать портал будут сами учихи, с помощью слива своей чакры. А что, нифиг их баловать, а то на шею сядут и ножки свесят. Но также должен отдать им должное. Перед выходом в мир, группа разведки качественно закамуфлировалась, перекрасилась и применила хинги к своим глазам, сделав их совсем не похожими на учиховские. Так что к людям выйдет группа из 3 человек, девушка и 2 парня. Девушку сделали беловолосые и с ярко-синими глазами. Парни стали рыжими и конопатыми с обычными карими глазами. Одежда на всех была из нового поселения. Необычная, но опознать по ней никого из учих не удалось бы. Кстати, одежду, которую я создавал из растения и паутины, учихи оценили по достоинству и теперь носят ее все поголовно. Также изменился и знак учих. Зачем они это сделали? А я откуда могу это знать-то? Наверное, что-то типа такого. Новая жизнь, новый знак или как-то так. Но в истинной причине я не в зуб ногой. Я же говорил уже, что все шарингонистые – психи. Короче говоря, их новый знак – 2 переплетенных вершинами кроны синих древа, меж которых в пламени зеленого цвета висели 3 томоя. Выглядит очень даже впечатляюще, как по мне, даже лучше старого доброго веера. Хотя такие изменения и в клане Учиха, из того, что я о них знаю, это нонсенс. Но факт остается фактом. Шисуи хорошенько прошел со всем своим соклановцам по мозгам, и они многое поменяли в себе и своем быту. Цель группы была в сборе информации о положении их нового поселения в пространстве, добыча информации о изменениях в Канахе, а также добыча денег и налаживание торговли с некоторыми торговцами, для ввоза нехватающих предметов обихода. Группа ушла 2 месяца назад, а больше всего поразило всех то, что у Шисуи пробудился Шаринган в пересаженных глазах, и он был странным из-за влияния желудя жизни. Первое отличие нового Шарингана от старого – нет гнетущего чувства ненависти, которым сопровождается активация стандартного дадзюцу учих. Второе отличие в цвете. Шаринган Шисуи всех оттенков зеленого цвета, то есть светло-зеленого цвета белок глаз с более темными зелеными радужкой и зрачком, и темно-зеленые томои, почти черные. И томои появилось сразу 3, что опять же удивило всех, ведь ранее никогда такого не было, чтобы в пересаженных глазах появился дадзюцу. Тогда все вновь списали на лесного духа, и многие учихи стали приходить на алтарь и молиться о благословении и даровании таких же глаз, как у их жреца. Кстати, приходили в основном те представители клана, что еще не пробудили дадзюцу. И, наверное, человека 2-3 из тех, кто пробудили глаза, остальных все устраивало. Также забыл рассказать, что глаза Шисуи приобрели несколько дополнительных свойств, и несколько потеряли. Например, Шисуи теперь не мог активировать мангики, но не сильно этим расстроился из-за того, что был счастлив тому, что у него вообще вновь появился Шаринган. Поэтому что там со способностями мангики и изменились ли они, никто не знал. Но также Шисуи с удивлением понял, что легко может создавать техники Ирининдзюцу, и они у него на гораздо более качественном уровне, нежели у тех из учих, кто был ирининами. Да и простое применение этой энергии к больным снимало боль и залечивало легкие раны. Иллюзии стали у него сильнее, чем прежде. Особенно там, где был гуще лес и обилие растений. И он стал легче ориентироваться в лесу. Там он стал ощущать себя как дома. Еще одна проблема у него проявилась на тренировках. Он не мог больше применять огонь в своих техниках. Вообще и никак. Это поначалу выбило его из колеи и заставило понервничать. Однако, когда он испробовал все известные техники других стихий, то с шоком понял, что теперь у него появились стихии воды и ветра, а также появилась некоторая склонность к земле. Это была хорошая замена утерянному огню. Но было одно «но». Шисуи знал немало техник огня, как и члены его клана, но крайне мало знал об остальных стихиях, кроме молнии, что порою пробуждалось в представителях этого клана, и теперь собирал с клана все известные техники новых направлений и тренировался как ненормальный в них, даже пытался делать новые, но не сказать, чтобы ему это легко давалось. Знаете, в свободное от своих тренировок время, мне нравилось следить за этим кланом, особенно смешили их почитание алтаря и духа леса. Теперь от учих невозможно было услышать про волю огня. Они начали презирать все, что с этим связано, с грустью вспоминая свои усилия по помощи для Конохи и ее ответ им. Также учихи задумали создать новый протектор и вообще, деревню Шиноби. Но это пока у них в планировании. Делать им что ли больше нечего, но проблема с моим определением стихии чакры встала для меня на первое место. Мне же любопытно. А любопытство мага – страшнейшая вещь. Поверьте мне на слово, как представителю этого сословия. И потому однажды, психанув, сходил в схрон с вещами, оставшимися от разбойников, переоделся и, набрав денег, отправился в Коноху. Конечно же, ради того, чтобы меня не узнали, сменил внешность по способу учих. Перекрасил волосы в белый цвет с помощью магии и изменил цвет глаз на желтый. А внешне я и так выглядел лет на 15, а не на свои истинные 10. Так что вряд ли меня смогут узнать, даже сама Митараши. Тропа леса быстро переместила меня ближе к Конохе, и я немного прошел по лесу в сторону дороги, когда услышал глухие удары от дерева и мальчишечий голос. «Я стану сильнейшим, я стану Хокаге, и вы все меня признаете, Даттибая». И стуки послышались с удвоенной силой. Заинтересовавшись этим, решил посмотреть на этого дятла. Пройдя по звериной тропе в сторону звуков, я вышел на небольшую поляну метров 20 в диаметре. На поляне были установлены древние мишени, макивары и столбы. И около одного из столбов тренировался мальчишка лет 10 на вид. В старом, ношенном, переношенном и много раз латанном криворуким мастером комбинезоне ярко-апельсинового цвета, синих стандартных сандалиях шиноби и с очками на лбу. У него были соломенного цвета волосы, стоящие торчком, синие, немного печальные глаза и странные то ли шрамы, то ли родимые пятна на щеках в виде усов. Он вовсю сейчас отрабатывал удары на стоящем рядом столбе. Парень меня не замечал и продолжал неправильно и как-то криво бить столб. В этих ломаных и неправильно поставленных ударах с трудом прочитывался стандартный боевой стиль Конохи. Стиль листа называется. Если честно, по памяти Митараши точно знаю, что этот стиль очень даже так себе, а если его еще и неправильно поставить, так вообще караул, лучше и не пользоваться. Посмотрев на это действо, уже хотел уходить, когда услышал немного гневный возглас. «Я превзойду тебя, Саске, вот увидишь, Даттибая». А затем от мальца полыхнула странной энергией, в которой я с ужасом и потрясением различил волю творения. А это значит, да ну, не может же быть, чтобы оружие деревни тренировалось за ее пределами, правда же? Ну не такие же идиоты те, кто за ним следят. Кстати о слежке. Запустив волю леса, просканировал округу и с шоком понял, что за мальцом-то и не следит никто. Как так-то? Что за идиотизм? Где Анбу, которые обязаны быть рядом с ним? Но воля никого не показывала, а скрыться от нее в месте, где произрастает лес, нереально. Покачав головой, Я сел под ближайшее дерево и стал изучать энергию парня, и когда увидел печать на его животе, то захотел побиться головой о стенку. Ну какой идиот придумал запечатывать одну из сил Творца с помощью силы Бога Смерти? Это же полный идиотизм, так как созидание противоположно силам смерти. У них самое сильное противостояние друг другу. А значит, что печать нестабильна. Эх, бараны, кроме нестабильной печати запечатывания, я увидел еще кое-что в парне. И это было очень интересно, так как у парнишки развился росток божественного навыка. Удивительно, но факт. Парень излучал своей аурой харизму Бога, а значит мог ментально и духовно менять людей вокруг себя. Правда, как я вижу, он даже не догадывается о такой своей силе. Да и кто его научит, если тут все завязано на чакру и телесные тренировки, а не на развитии тонких оболочек. У этого мальчугана ядро есть, чего я ни разу не видел ни у одного человека здесь, да еще и довольно-таки сильное ядро. С ним он может использовать заклинания до шестого круга включительно, и это без тренировок. Поразительно, однако неразвитые тонкие оболочки ауры и явное нежелание парня развиваться умственно, сильно осложнит его шанс хотя бы раз ощутить именно магию, а не чакру. «Эх, ты неправильно бьешь», — произнес вдруг я. «Мда, одиночество меня кажется доконало, мне хочется общаться». Мальчик, услышав мой голос, с криком подпрыгнул на месте, а потом, развернувшись ко мне лицом, с дергающимся глазом ткнул в меня пальцем. «Ты чего так пугаешь, Даттибая? И ты себя называешь шиноби?» Не смог заметить простого гражданского, что пришел из леса на твою полянку. Скептически поднял я бровь, а тот вдруг покраснел и стал яростно чесать затылок. «Черт, Даттибая, как стыдно-то!» «Да ладно, парень, ты еще молод, для тебя простительно. Но смотри, когда закончишь академию и станешь генином, такая невнимательность может стать для тебя и твоей команды смертельной. Так что учись отслеживать окружающую обстановку». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Да мимо проходил, в сторону дороги и ворот в вашу деревню. По делам тут некоторым. А, ясно. А ты шиноби? Вдруг спросил блондин, а я едва не зарядил себе ладонью по лбу. Ну чем же он слушал-то? Нет, я гражданский, но немного смыслю в делах шиноби, так как у меня есть знакомый шиноби. Он меня научил кое-каким трюкам, где не требуется чакра. Все же ответил ему заготовленную легенду. Ну добрый я, и жаль мне его. У этого парня просто удивительный потенциал, а к нему относится, как к мусору. Эх, что за дебилы руководят этой деревней? Даже эй, Каге Облака не такой придурок, хоть и считают многие обратное. Да и что сделали с парнем, что он такой общительный с первым встречным? Не заподозрил во мне ничего странного, да и говорит с охоткой, и слушает, придурки. О, понятно, кивнул сам себе парень, а вы, вдруг смутился парень, не скажете, что я делаю неправильно, святые угодники. Он просит совета у гражданского, этот мир совсем сошел с ума, но я не могу пройти мимо. У меня, конечно, совесть та еще, но она у меня есть и не даст спать спокойно, если я хоть чего-нибудь для него не сделаю. Хорошо, вздохнул я и поднялся с травки, на которой сидел. Подскажу, но многого не жди, я не шиноби, и потому не смогу сильно помочь с чакрой, но вот улучшить движение и стойку я в силах помочь, как и с кунаями немного, если нужно. Парень, услышав мой ответ, аж засиял и улыбнулся во все 32 зуба. Ура! И запрыгал на месте от радости. Эх, святая невинность! Подойдя к парню, я попросил его встать в стойку у манекена. А когда он выполнил то, что я просил, поправил ему положение ног и рук, угол локтей и сжатие кулаков. Вот так, запомни это положение рук, ног и тела. Оно правильное и тебе будет удобнее впоследствии применять именно эту стойку. Понял. Кивнул серьезно парнишка, обводя все изменения взглядом и запоминая. И кто говорил, что он идиот и неуч? Не понимаю. Запомнил? Да. И парень вполне хорошо повторил стойку. Молодец. А теперь смотри, как надо наносить удар. Я встал у манекена и провел несколько силовых ударов. Эти удары применяются для максимального урона. Но у них есть минусы. Скорость выполнения и открытость при ударе. Пойдет против медленных и неуклюжих противников, но не против ловких, изящных и быстрых. Как ты заметил, при применении таких ударов используется все тело, а не только твои руки. Понял, в чем ты ошибался при проведении своих ударов? Парень посмотрел на свои отбитые набитые кулаки, а потом широко улыбнулся и ответил. Да, я при сильных ударах применял только руки, а не все тело. Верно, улыбнулся я ему в ответ. Теперь нанеси несколько ударов, как я тебе показал, используй все тело. Мальчик делал успехи прямо на глазах, что поражало, ведь память Митараши буквально кричала о его тупости, шаловливости и том, что он неудачник. Хэмэмэм, дебилизм, однако, в реальности я вижу совершенно другое. Вскоре он стал выполнять силовые удары и приемы более-менее правильно, и я перешел к обучению его быстрым и точечным ударам. Благо, хоть мое тело и не было выучено правильно всем этим пользоваться, но память кунайчи у меня есть, а потому научить мальца могу многому. Так мы занимались часа три или четыре, я увлекся и не обращал внимания на время. Когда у парня начали получаться удары и приемы, я решил отправляться дальше. Сказал ему, что мне надо идти. Его это сильно расстроило, и потому я пообещал научить его еще чему-нибудь завтра утром, если он свободен, конечно. Парень с энтузиазмом согласился прийти. Вот так вот я и познакомился с удивительным и добрым мальчишкой, Узумаки Наруто. Примечание к части. Ну вот такая вот часть. Вот так я это увидел. Картинка несовершенная, знаю. Может, что позже добавлю. Что скажете? И да, я починил ноут. Мне заменили всю систему охлаждения, и это оказалось быстрым делом. Самое долгое было в разборке моего ноута, а клавиатура тупила из-за перегрева, так что ее делать не пришлось. Ура! Часть 7. Не все так просто. Примечание к части. Привет, народ! Написал небольшую протку для вас. Думал оставить на потом, но... Подумал и решил выложить сейчас. Да и спать пора мне, у нас 3:30 утра уже. Не бичено, не вычитано читать на свой страх и риск. Я предупредил. Оставляйте свое впечатление о части, мне интересно его узнать. Часть 7. Не все так просто. Уйдя с поляны с мальчиком, довольно быстро добрался до ворот входа в деревню, где пришедших встречали двое шиноби. В памяти именно этих двоих я не нашел, но знал, что чтобы войти в селение, надо заплатить входной взнос, пройти досмотр личных вещей и заполнить небольшую анкету, и все в принципе. Но самое главное, это проверка у самих привратников, они и решают в конце впускать или нет. Сейчас эти двое привратников скучали, так как уже прошло время самого большого потока входящих людей и еще не настало время ухода их из селения. При себе я не нес ничего предосудительного или сомнительного, на мне была качественная маскировка, и еще я замаскировал тренированность каналов чакры тем, что с помощью контроля пропускал чакру в каналы малыми порциями, и со стороны это выглядело так, будто бы перед ними будет потенциальный шиноби, но не тренированный. Хоть это и забирало большое количество концентрации, а с моим внешним возрастом вряд ли меня пригласят учиться, так как поздновато уже. Один из двоих, заметив подошедшего меня, лениво поднял взгляд. Вещи к досмотру. Я положил походный рюкзачок им на специальный стол, и меня ощупали на предмет скрытых вещей. Затем мне на лоб прикрепили маленькую бумажку с фуин. Пока второй проверял мой рюкзак, Кай, как и следовало ожидать, ничего не произошло, ведь моя маскировка на магии, а не чакре. Хорошо, вы прошли досмотр. Вот анкета и карандаш, заполните, пожалуйста. Я кивнул и, подхватив данные предметы, использовал их же стол для написания ответов. Так, что тут у нас? А как стандартно? Первый вопрос. Укажите свои фе. Вписываю. Бальтышин. Второй вопрос. Откуда вы? Пишу ответ. Страна огня. Четвертый регион. Селение Най. Обычная деревня в лесной глуши. В принципе, почти правда. Третий вопрос. С какой целью прибыли? Ответ. Закупка инструментов и посещение лечебницы. Кстати, в лечебнице скрытых деревень порою из таких задниц приезжают, что это уже никого не удивляет. Память старшей Митараши рулит. Четвертый вопрос. Какое время думаете провести в селении? Ответ прост. Сутки, максимум 3 суток. Пятый вопрос. Вы сами или ваши ближайшие родственники являетесь шиноби? Блин, глупый вопрос. Отвечаю. Сирота, родителей настоящих не знаю. Живу приживалый, принятым в сельскую семью ради сильных рук по дому. Насчет себя не знаю, проверок не проходил. Шестой вопрос. Сотрудничали или сотрудничаете с кем-либо из шиноби других деревень, не из Конохи? Тут еще проще, нет. Сдал анкету тому самому шиноби, что меня досматривал. И пока он читал, мне вернули рюкзак, который я надел. Прочитав анкету, шиноби поставил штамп в нее и убрал в стопку таких же анкет. Затем мне надели бумажный браслет с фуин и очень попросили не снимать его. Да даже в душе. Нет, вода ему не навредит. Нет, случайно не порвать. После этого, я наконец смог войти в селение. Ну что я могу сказать, При свете дня тут больше народа, а я от такого количества людей и отвык уже. Эх, блин, что можно сказать про Канаху? Тут довольно узкие улочки, много рынков, двухэтажных домов с плоскими крышами, что приспособлены для передвижения шиноби по ним. Выше таких домов только центральный госпиталь Канахи и резиденция Хокаге. На крышах жилых домов часто стоят большущие многокубовые бочки с водой, из которых она поступает в сами дома. Также в Канахе много маленьких лавочек и целых три рынка, два из которых для простых людей, а один для шиноби. Но мне сейчас не туда, надо отрабатывать легенду, поэтому первым делом я направился в госпиталь Канахи и прикупил там лекарств. Пригодятся для чего-нибудь, я думаю. Народа в деревне было реально много, и все куда-то спешили, шумели. Галдеж стоял просто неимоверный, что меня начало раздражать, так как я сильно отвык от общества людей, особенно в таком количестве. Но я справлялся с собой, зашел в лавку клана Акимича и прикупил кое-каких пилюль общего пользования и лекарств. Посетил еще несколько разнообразных лавочек, купил одежду, мороженого. Посидел на лавочке, наблюдая за облаками, что проплывали по синему небу, и порою за шиноби, что портили вид своими прыжками с крыши на крышу. Попрыгунчики, блин. Затем я еще погулял и зашел в магазин для шиноби, чего тут только не было, и всевозможные фуин, кроме печати и узумаки, как подсказала мне память, всевозможные одежды, брони, щитки, кунай, синбоны, сюрикены и же с ними, даже несколько ниндзита видел, правда качество у них так себе, а затем я увидел в витрине около кассы стопочку белых листиков где-то 10 на 10 сантиметров в форме ровного квадрата, на ценнике было написано, определитель стихии, цена 2000 рё, от такой цены, у меня челюсть едва пол не пробила, для сравнения, на лекарства, одежду и перекус в кафе и мороженое я потратил всего 1500 рё. Теперь поняли? Продавец Сан, а почему эти листки стоят так дорого? Обратился я к мужчине лет 50 на вид, в серых свободных штанах, серых же сапогах, белой рубашке и с трубкой в зубах. У него были черные волосы до плеч, с легкой проседью на висках, с серыми глазами и не сказать, чтобы большим ростом, он скорее был коренастым. 160-165 сантиметров роста. На одежде были знаки клана Сарутоби. О, молодой человек заинтересован, это определитель стихии шиноби. Он состоит из особого сорта дерева и пропитан несколькими составами из редких ингредиентов. Потому и цена такая большая. А как, ясно, а как этим вообще шиноби пользуются? Посмотрел я на него. О, очень просто, смотри. И продавец достал один листок из витрины. Берешь его вот так, и зажимаешь между указательным и средним пальцем. Потом второй рукой показываешь вот такой вот знак, он называется знаком концентрации. Показал он рукой жест. Пальцы указательные и средний вверх, а остальные сжаты в кулак, и направляешь чакру в лист. Я показывать полностью не буду, так как это дорогой товар, но расскажу, что происходит дальше. Так вот, если после направления в лист чакры, он порвется напополам, то стихия ветер, если обуглится или сгорит, то огонь, если сомнется, то это молния, если обратится в пыль, то земля, и если намокнет, то вода. Говорят, что еще бывает так, что с листом происходит сразу несколько действий, то это означает, что стихии у шиноби больше, и они сильно развиты, ну или у этого шиноби кекки гинкай. Например, если лист сначала намокнет, а потом порвется пополам, то значит у шиноби две стихии, ими он может пользоваться, но первое действие показывает более сильную стихию. Далее, если лист одновременно и намокнет, и порвется, то у шиноби кекки гинкай на основе стихии воды и ветра, ее еще называют стихией льда. Но бывает совсем уж редкое действие, это когда с бумагой происходит совсем уж странное, не относящееся ни к намоканию, разрезанию, рассыпанию, сжатию или вспышке действия, то значит шиноби невероятно повезло и у него невероятная сила, которую называют кекки-то-то, тройная стихия. Вау-у-у-у-у. Протянул я, а можно мне попробовать? Ну пожалуйста, сделал я самую умильную и умоляющую мордашку. Хэм-эм-эм, вряд ли у тебя что-то получится, но дать я ее не могу, она дорогая и может испортиться. А если я вам в залог дам 2000 рё? Продавец задумался. И если бумага останется целой, и если с ней что-то случится, то деньги останутся у вас в любом случае. Ну так можно попробовать, сказал я, доставая из походного рюкзака 2000 рё. Продавец поколебался немного, потом вздохнул и протянул мне листик, не забыв забрать деньги. Я сделал, как торговец и говорил, и произошло что-то странное, так как лист стандартно не отреагировал. Он вспыхнул огнем, зеленым, не обжигающим. Что за? Продавец же смотрел на меня, как на новое чудо света. Это же, парень, у тебя кепки то-то. Я, кажись, попал. Шокированно пробормотал себе под нос. И что? Ладно, дядя, пойду я. Попытался я смыться, но мужик тут же схватил меня за рукав и повернул к себе. Он был все в таком же шоке. Парень, а ты не хочешь стать шиноби Канахи? Все, блин, вербуют. Пора делать ноги. Я почти активировал мерцание, но, как говорится, почти не считается. Меня кто-то оперативно вырубил. Часть 8. ПМЖ в Канахе. Долбанные проблемы. Примечание к части. Вот и новая часть. Мне самому она нравится, но хотелось бы узнать ваше мнение. И да, не вычитано, не бичено. Читать на свой страх и риск. В тексте есть небольшой вопрос про название придуманного Хирузином клана. Пов Хирузин, третий Хокаге. Я сидел за столом в своем кабинете в резиденции и, как всегда, заполнял кучу новых поступивших бланков и заявлений, а также еще кучу макулатуры. Когда же это закончится-то уже? Хотя быть Хокаге престижно, прибыльно и важно, но это дико утомляет. Особенно утомляет пригляд за Джинчуурики. Этот шалопай не сидит на месте и вечно что-нибудь вытворяет. То скалу Хокаге изрисует, то белье людям испортит, то гнилыми овощами закидывает торговцев, то пишет, что станет Хокаге на заборах. И это еще не считая ловушек, которые опрокидывают на голову горожанам то воду, то краску, то тряпку с меловой пылью или блестками. И это далеко не полный список того, что вытворяет мелкий засранец. А вот, кстати, и новый доклад о нем из Анбу. Ну-с, что он еще успел натворить за день? Ну, памятник изукрасил. Это не ново. Закидал торговца яйцами и молочными продуктами тухлыми яйцами, извините за каламбур. Что-то новенькое. Оп, а это что такое? При слежке за Наруто Узумаки в академии, на уроке тайдзюцу произошли некоторые изменения. В спаррингах парень всегда проигрывал, несмотря на все уроки, что преподают ему сенси. Но сегодня в спарринге с Акимурой Хайго он выиграл с невероятной легкостью, нанеся всего 2 легких удара. Доклад из медчасти Академии прикреплен, но по заметкам компетентных лиц, Майта Гая, были добыты сведения, что парень вырубил противника парой точечных ударов по нервным узлам, что, как вам известно, не преподается в Академии Шиноби. За Джинчуурики проследили, когда он сбежал после боя с уроков. Узумаки Наруто был очень воодушевлен и весел. Он покинул Канаху и прошел к ближайшему внешнему полигону, где стал отрабатывать несколько новых приемов и ударов. Мною было замечено, что эти приемы в академии не преподают. Далее Джинчуурики пробыл на том полигоне 3 часа. Под конец тренировки мальчик был чем-то явно расстроен и ушел в сторону дома в подавленном состоянии. Далее цель провела оставшееся время дома и никуда не выходила. Вывод. Кто-то намеренно научил парня нескольким приемам из неизвестного, предположительно, источника. Доклад составил. Далее неинтересно. Хм. И кто же это умудрился учить Джинчуурики? Да еще и так, чтобы никто не заметил, синица. Произнес я в обманчивую пустоту кабинета. Хай. Возник будто из ниоткуда Анбу. Вот тебе доклад, расследуй. Я передал ему доклад по Джинчуурики и тот, козырнув, исчез. Хм. Ну ладно, Джинчуурики, выучил пару приемов. Подумаешь, не запретная техника же, право слово. Но меня сейчас волнует кое-что другое. Или точнее сказать, кое-кто. Вчера ближе к вечеру был задержан парень, что ради любопытства, как докладывают, решил проверить свое сродство со стихией. И анализатор показал странное, зеленое пламя. Новый кепки то-то. А это очень важная находка. Поэтому я не наказал того Анбу, что вырубил парня. Но далее начались не меньшие странности. В специальной комнате сдерживания в парня попытались поставить закладки на верность в деревне и сильное желание здесь обосноваться и завести семью. Однако Яманака Инаичи не смог их закрепить. И это глава клана менталистов. А когда попытался добыть информацию о самом парне из его головы, то просто рухнул без чувств. Очнулся он только через 2 часа и приближаться к парню наотрез отказался, ссылаясь на странную защиту разума парня. Это был неприятный показатель и вывод о том, что парень шпион, пришлось рассмотреть. Однако расследование, что провели несколько анбу по анкете на входе и следам парня, удивили не меньше. Сведения из анкеты подтвердились полностью. Парень действительно 2 года жил в деревушке, что очень мала и находится в жуткой глуши. В комнате у него нашли некоторые вещи, но они ничего не дали из информации. Парня в деревушке знали все и хвалили за трудолюбие и позитивный характер. Из информации о нем удалось узнать только то, что 2 года назад он появился в деревеньке, ободранный, голодный и с амнезией. Он не помнил о себе ничего, кроме имени. Его приютила семья, где родились 3 девочки, и один мужчина с домом не справлялся. Он показал себя с очень хорошей стороны, и семья даже стала рассматривать вероятность поженить старшую дочь с ним. Благо, парень красивый, трудолюбивый и из такого получится хороший хозяин.